Глава 24. «Ну, наконец-то, Чичо, ты снова зашел. Поздравляю, девочки, вы сделали правильный выбор. Вернее, два правильных выбора. Мой ресторан и Чичо. Слушай, они тебя не понимают». «А что так? Франко, хозяин ресторанчика, смотрит на нас внимательнее. Глухие?» «Нет, американки». «А, ну ладно». Он перекидывает через руку немного влажное полотенце. «Уму непостижимо. Они не понимают. Садитесь на открытой террасе, сейчас я к вам подойду». С этими словами Франко исчезает в глубине ресторана. Мы садимся за деревянный столик. Он немного кривой, столешница весьма потертая и выжженная солнцем. Впрочем, местами сохранившие остатки темно-синего цвета. Перед нами простирается гладь озера Брачано. Изредка его пересекает моторная лодка, а у берега то и дело проплывает каноэ. Мы сидим в тени дерева, в ресторанчике, мы здесь одни, хотя сегодня суббота и уже 2 часа. «Итак, что вам принести?» «Немного вина и свежей воды». «Отлично, тогда я вам принесу белого вина, я сам его делаю, что еще?» Мы начинаем обсуждать, что взять, девушки берут в руки то, что когда-то было меню, а теперь стало каким-то ламинированным листком, где по краям в словах не хватает целых слогов. «Не надо это читать, я сам скажу, что у нас есть хорошенького. Значит, есть вкуснейшие фетучини с рыбой, тельятелли с помидорами, еще рыбное ассорти». Примечание. Фетучини — разновидность итальянской пасты, длинные, не очень широкие макароны. Тельятелли — традиционная итальянская паста из региона Эмилия-Романья. Конец примечания. «Ну как? На гарнир есть картошка фри и фасоль или свежайший салат?» Девушки явно озадачены. Мы с Чичо и Франко из всех сил пытаемся им объяснить, что это за блюдо. И они в конце концов останавливаются на тельятелли, а мы берем фетучини с рыбой. Франко быстро приносит нам свое белое вино, сухое и холодное. Мы с удовольствием его пьем, а Чичо при этом съедает весь мякиш белого хлеба. «Это особый хлеб, называется глупый, без соли». Рейли, следуя примеру Чичо, тоже берет кусочек хлеба, вынимает мякиш, жует его и радостно улыбается. Хотя бы во вкусах они сходятся. «Этот хлеб особенный. Франко привез его рецепт из своей Тосканы. Франко всю жизнь этот хлеб делает». Вскоре появляется первое блюдо. «Вот», — Франко ставит дымящиеся тарелки на стол. «Осторожно, горячо». Энн и Рейли тут же приступают к еде. «Хочешь попробовать?» Я передаю им тарелку. Энн берет ложку и накручивает на нее фетучини. «Странные они, эти американцы». «Ммм, как вкусно!» Она дает мне попробовать ее тельятелли. Оно и вправду вкусное. Совсем не как у той англичанки Ванцио. Чичо аккуратно наливает всем вина. Беру бокал. Это один из тех старых бокальчиков, которые напоминают мне дедушкины рассказы. Бока его поцарапаны, но края целы, можно представить, сколько он повидал людей за свой век. Я рассматриваю вино сквозь поцарапанное стекло. Оно светло-желтого цвета, у него сильный запах. Я медленно отпиваю. Хорошее вино, сухое, типичное, домашнее. В меню написано «литр 4 евро». Послевкусие горьковатое, немного сильнее, чем ожидалось, но идеально подходит к нашим блюдам. Перед нами голубое озеро, вокруг холмы, желтые от ромашек. Где-то вдалеке звучит хор цикад и кузнечиков. Франко ставит посередине стола рыбное ассорти, и мы едим его вместе, вытягивая себе жареные кусочки, похожие на картошку фри. Кстати, и она там тоже есть, что не может не вдохновить Чичо. Он один ее съедает, потому что наши иностранки, как и я, налегли на свежий салат. Он очень вкусный, там ругетта, мята и потрясающие помидоры. Сразу видно, что выросли они на солнце и вблизи озера, крепкие и солнечные. На десерт Энн и Рейли взяли каталанский крем. Судя по тому, что ест Рейли, становится понятно, почему она немного толстовата. Но у Энн, которая ест еще больше, ни грамма жира, у нее потрясающая фигура. Потом мы берем фрукты и, наконец, кофе. Перед нами появляется Франко с листком бумаги с записями. Чичо берет его под руку и уводит прочь. «Плачу я, дорогой», — Чичо разворачивает бумажку. «Блин, ты что, нас за иностранцев держишь?» Франко смеется. «Да я с вами лучше, чем собственными сыновьями обошелся. Тем более, что у тебя их нет. Вот именно». Они, смеясь, скрываются в ресторане. Вскоре Чичо выходит к нам. Я его образумил. Его, похоже, солнечный удар хватил. Он и впрямь взял на себя оплату счета. «Сколько я тебе должен?» «Я же сказал тебе, сегодня плачу я». Мы спускаемся к озеру и идем по дорожке. Ее сделали совсем недавно. Она очень аккуратная, выложена камнями, а по сторонам оградка из круглых столбиков. Изредка в ней видны проемы, через которые можно выйти к пляжу, что мы и делаем при первой же возможности. Сначала идем по траве. Снимаем обувь, трава теплая. Потом начинается песок, а дальше вода, прозрачная, чистая. Энн входит по щиколотку в воду. Я иду за ней следом. Мы стоим рядом и молча смотрим на неподвижную водную гладь. Невдалеке замечаем уток. Они плывут друг за другом под балками мостик. Как же давно я не был на озере. Случаются такие периоды в жизни, когда некоторые поступки входят в привычку без особой на то причины. Одно время мы всей семьей каждое воскресенье приезжали в Тревиньяну. Малышом я часами сидел на малу и ловил рыбу. Я терпеливо следил за поплавком, но, похоже, ничего особенного так и не выловил, иначе бы я это запомнил. Чичо и Релли нашли брошенный кем-то мяч и играют в него. Она его догоняет. Они бегают туда-сюда, а мы растянулись на траве. Наконец Чичо мощным ударом отправляет мяч в кусты и вздевает руки вверх. «Гол!» — он совсем с ума сошел. Релли бросается ему в объятия. «Да, гол!» «Да как же так? Они же противники!» «Все ясно, она тоже сумасшедшая». Так они и прыгают, как два болельщика неизвестно какой команды, которая забила решающий гол и завоевала победу в чемпионате. Я снимаю куртку, подкладываю ее под голову Энн и ложусь затылком ей на живот. Рядом в перевалку проходит утка. Останавливается и с любопытством глядит на нас. Может, ждет крошек? Энн тоже ее замечает. «У меня кое-что есть в сумке, подожди». Она вынимает крекер, крошит его и бросает утке. Та подбирает крошки клювом. Я достаю из кармана айфон. «А сейчас я хочу, чтобы ты послушала эту музыку. Я ставлю «Ты все еще любишь Луизу». Она так и начинается со слов «На озере утка», и человек, глядя на нее, вновь обретает спокойствие. Энн слушает. «Это песня Лучо Батисти, классная. Здесь поется об утке, вот такой, как эта». Она кивает. «Вот. А теперь он поет о парне, он все еще любит девушку, но в конце концов отбрасывает грустные мысли и видит смешные стороны жизни. Сейчас он говорит то, как бы и я хотел». Она не понимает, это ясно, но улыбается мне в ответ. «Ты с ума сошел». Она целует меня. Ее поцелуй пахнет солнцем, озером, он такой нежный. Я глажу ее по щекам, она улыбается и крепко меня обнимает, спрятав лицо у меня на груди. Я глажу ее плечи и бедро, запуская руку под рубашку, и она позволяет мне это. Когда двигаю руку выше, она поднимает лицо и улыбается. «Эй, мы не одни, нас могут увидеть. Поцелуй меня еще раз». Именно в эту минуту передо мной появляется Чичо. «Эй, у меня идея!» Он вспотел, как будто и вправду отыграл футбольный матч. «Чичо, у тебя все в порядке?» «Не очень, я проиграл. Поехали, покажем им замок, идет?» Вскоре мы уже стоим перед замком Адескальки ди Брачано. Примечание. Замок 13 века. Открыт для посещения. Сохранилась мебель времен Ренессанса, предметы интерьера и фрески. Конец примечания. Он закрыт. Чичо несколько раз пытается позвонить в переговорное устройство и, наконец, его усилия увенчиваются успехом. На пороге появляется человек. Лицо его сердито, седые волосы всклокочены, ему лет 60. Мы слишком далеко, чтобы слышать, что ему говорит Чичо. Но говорит он много, то и дело махая рукой в нашу сторону. Человек смотрит на меня, вид мой его не убеждает. Наконец Чичо сует ему что-то в руку, и тогда страж отходит в сторону. Чичо улыбается. «Давайте, идите сюда. Альберто любезно разрешает нам войти». Энн и Рейли не надо просить дважды. Они весело бегут навстречу новой авантюре. «Хай, thanks. «Не больше часа, понятно?» «Конечно», — Чичо хлопает Альберто по плечу. «Через час выходим. Thank you». Альберто что-то хрюкает в ответ и исчезает за маленькой дверью у входа. «Идем сюда». Мы поднимаемся по дорожке, ведущей наверх, и попадаем во двор замка. «Чичо, что ты ему сказал?» «Ничего особенного, просто дал ему 20 евро». «Это я видел. Но ты показывал на меня, ты ему что-то обо мне говорил». «Ну, я надавил на один рычаг, тот, которым мужчину можно пронять». «На какой рычаг?» «Вызвал у него сочувствие». «Какое еще сочувствие?» «Он смотрит передачу «Вам письмо». «При чем здесь это?» «При чем, при чем?» «Видишь, у Альберта оказалась чувствительная душа». «Это понятно, но ты можешь сказать, что ты ему говорил обо мне?» «Что ты расстался с Олесией, что у тебя давно не было девушки, а эти две — единственная твоя надежда, пока ты не стал геем». «Каким еще геем? Ты полный дебил. А вдруг он тоже гей?» «Первое, о чем я его спросил, женат ли он?» «Это ничего не значит». «И что он думает про наших девушек?» «И что он сказал?» «Девочки, что надо. Значит, он не гей». «Мы идем дальше». «Я понял, но почему все на свете должны быть в курсе моих дел? Можешь мне объяснить?» Чичо показывает на Энн. «Видишь ее?» Энн достала путеводитель и листает его в поисках описания замка. «Вижу, и что?» «Красивая, правда?» «Очень. И что из этого?» «Ты бы хотел, чтобы у вас продолжилось?» «Да, пока что я придерживаюсь этой ориентации, несмотря на твои рассказы». «Ну вот и молодец. Значит, тебе надо пожертвовать своей прайваси. Все вокруг должны знать, что ты расстался с Олесей. Так ты вызовешь больше симпатии и сочувствия. Энн будет чувствовать себя виноватой, если откажет тебе. Короче, если тебе дадут, ты этим обязан Олесе». Только он способен такое ляпнуть. Чичо подходит к Рейли, обнимает ее и кладет ей руку на попку. Похоже, она не возражает. Чичо позволено все. Вот почему он так всем нравится. Он может любого обвести вокруг пальца. Мы идем по залам замка. На потолках кессоны, в углах стоят старинные флаги, большие столы, на стенах висят тарелки, картины, на окнах тяжелые шторы. Ко мне подходит Чичо. «Вот я что еще хотел сказать. Как думаешь, почему на последних выборах Берлускони набрал столько голосов? Только потому, что его бросила Вероника». Он подмигивает, убегает к Рейли. Примечание. Вероника Ларио, вторая жена Берлускони. Конец примечания. «У нас есть замок, и у меня есть принцесса. Это ты!» Чичо целует Рейли. Энн качает головой, берет меня за руку, и мы их обгоняем. У нее в руках открытый путеводитель. Она читает мне некоторые выдержки по-английски. Указывает на архитектурные детали, старинные картины, древние доспехи. Мы идем в следующий зал. Много известных людей женились в этом зале, в том числе Мартин Скорсезе и Изабелла Росселлини, Том Круз и Кэти Холмс. И еще Эрос с Мишель. «Do you know?» «Ты знаешь его?» «Это известный итальянский певец, он поет...» И я сильно фальшиво пытаюсь напеть мотив. «Подожди-ка, я тебе поставлю. Я ищу на телефоне YouTube». «Ты видела когда-нибудь?» Он качает головой. «Нет, никогда. Он очень симпатичный». «Да, очень симпатичный. И его жена Мишель тоже очень приятная. Она все время смеется. Но они разошлись. Теперь они больше не вместе». Да, как Мартин Скорсезе, Изабелла Росселлини и Кэти Холмс с Томом Крузом тоже. Я ставлю рядом безымянные пальцы и развожу их в стороны. Да, и Лаура Фретти здесь тоже выходила замуж и тоже развелась. Примечание. Итальянская киноактриса. Конец примечания. Это к нам присоединился Чичо. А может, этот замок приносит несчастье? Одно точно. Если бы мы поженились, то не здесь.